-61. Теперь я сплю не больше 5 часов. Беспокойство и бессонница играют мне на руку, ведь я веду обратный отсчет. 3 часа каждый день. Набегает немало. Само собой, поскольку обычно речь идет о часах с 4 до 7 утра, то я провожу их в одиночестве. Книги. Я составил список книг, которые купил, но так и не прочел. Я начинаю читать и через 10 страниц бросаю. Литературная апатия. Хронический и окончательный диагноз. Я могу сосредотачиваться на чтении недолго, ровно столько, сколько нужно, чтобы прочесть историю Дьяволика. Фильмы. Я пересматриваю Хичкока, Кубрика и Спилберга. Все остальное — ерунда, которую можно смотреть только от нечего делать или по работе. Вчера настала очередь фильма «Дуэль». Как много совпадений, я сразу отождествил себя с героем. Это я. Я пытался бежать от дружище Фрица, а он преследовал меня, устроившись за рулем грузовика-убийцы. Когда начинает светать, я снова сижу за компьютером и лазаю в интернете. И гуглю одни и те же страшные слова. Сегодня я узнал, что в мире каждый день рождается примерно 365 тысяч детей и умирает около 155 тысяч человек. То есть каждый день нас больше на 210 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем жителей города Латина. Жизнь как остановка метрополитена. Кто-то спускается на станцию, кто-то поднимается вверх, кто-то заходит, кто-то выходит, а народа все больше и больше. Пока в один прекрасный день станцию не разорвет. Дурацкая, но точная метафора. Еще я нашел отличный сайт, который позволяет с абсолютной точностью рассчитать день твоей смерти, и все благодаря статистике. Нужно заполнить анкету, указав дату рождения, город проживания, работу, количество пережитых операций, болезней, наличие аллергии. Потом добавить даты смерти всех близких родственников, о которых есть данные и причины их смерти. Ввожу свои данные и нажимаю Enter. Жду. Вот и дата моей предполагаемой смерти. 2 июля 2038 года. Дурацкий сайт. Я замираю, уставившись на экран. Google. 2 июля 2038 года. Год чемпионата мира по футболу. Как раз отыграют четвертьфинал. Я не смогу посмотреть полуфинал и финальную встречу. Это никуда не годится. К счастью, я до этого не доживу.